То и дело сосед в шутку устраивал ему холодную ванну. Казалось, в этом куполе Хтон приближался к естественному раю. Но Атон в рай не верил. Он нырнул на 5 метров, на 10, настолько глубоко, насколько мог, и не обнаружил дна. Выныривая, он взял чуть в сторону, и его подхватил водоворот. Через секунду он миновал водоворот, целый и невредимый, но встревоженный. Ощущение нависшей угрозы стало острее. А что, если второй сток внизу был? Он подплыл к противоположному берегу, держась подальше от завихрений у видимого выхода. Здесь тоже имелось небольшое течение. Иными словами, подводный поток по всему периметру озера. Это было зловеще. Откуда он в почти стоячей воде? Разве только кто-то крупный поднимается снизу, отсасывая воду от краев? Старшой наблюдал за ним. Атон указал на берег, и тот кивнул. Он тоже заметил. Остальным ничего не сказали. Какой смысл поднимать тревогу, пока опасность неизвестна, если опасность вообще существует? Но необходимо было немедленно исследовать сток. Он может скоро понадобиться. Послышался крик стража у входа. Кто-то напал. «Значит, это не только воображение», — подумал Атон. «Моя душа не утратила связи с действительностью». Схватка, хриплый возглас, и 2 тела упали в озеро. Одно из них — страж. Невредимый, он подплыл к берегу и вновь вскарабкался на тропу. Другое — чешуйчатая камнеедка, раненая и умирающая. Насколько Атон знал, эти твари не были плотоядными. Слишком медлительные, они никогда не приближались к человеку, так как легко становились его добычей. Что случилось с этой камнеедкой? Появилось второе животное, потом третье. Озеро покрывалось трупами по мере того, как неуклюжие твари напарывались на каменные ножи людей. Что их сюда гнало? Старшой подошел к Атону, стоявшему у входа. «Послушай», — сказал он. Далеко вверх по туннелю послышался новый шум, не похожий ни на один, который они слышали в пещерах раньше. Это был топот строя, множество ног, шагавших в такт. Все переглянулись. Воцарилось общее молчание. «Обученная армия здесь? Какая чушь!» Верхние пещеры не могли организовать поисковой партии. Они не сумели бы обеспечить ее провиантом на такой долгий путь. Если выход на поверхность близко, здесь могли оказаться люди. И они, конечно же, могли идти строем. Но не оттуда, откуда пришел отряд заключенных. Топот раздавался все настойчивее, приближаясь по туннелю к пещере. Размеренный ритм с нарастающей громкостью. Вот что, чем бы оно ни было, гнало перед собой других животных. Теперь все в куполе слышали топот. Спящих растолкали, и они тревожно прислушивались к звуку, которого не могли понять. «Хтон великий!» — воскликнул страж, в ужасе отступая. Марширующий звук возрастал. Тот, кто маршировал, огибал последний поворот.